За ними шли две женщины с фонарями. Юань Ян, Ху По и госпожа Ю поддерживали матушку Дзя, а госпожа Син замыкала шествие. Пройдя сотню шагов по извилистой тропинке, все поднялись на гору, где высился просторный зал. Поскольку он находился на самой вершине, его называли залом Лазоревого бугра. Перед залом на небольшой площадке были расставлены столы и стулья, и вся площадка была разделена большой ширмой. Столы и стулья имели круглую форму, символизируя полную луну. Во главе стола заняла место матушка Дзя. Слева от нее сели Дзя Ше, Дзя Джэнь, Дзя Лянь и Дзя Жун. Справа Дзя Джэн, Бао Юй, Дзя Хуань и Дзя Лань. Половина мест за столом пустовала. «Раньше я не замечала, что у нас так мало людей», — произнесла матушка Дзя. «Но сейчас я в этом убедилась. Помнится мне, в прошлые годы в этот день у нас собиралось человек по 30-40. Как было весело! А разве сейчас столько наберется? Пусть позовут сюда хотя бы девочек». Затем она приказала служанке пойти к стоявшему за ширмой столу, возглавляемому госпожой Син, и привести Инчунь, Танчунь и Сичунь. Дзялянь и Бао Юй встали, усадили сестер, а затем сели сами. После этого матушка Дзя велела сломать коричную ветку с цветами, приказала одной из женщин за ширмой бить в барабан и затеяла игру в передачу цветка. Тот, у кого в руках оказывался цветок, когда барабан умолкал, должен был в наказание выпить кубок вина и произнести какую-нибудь шутку. Игра начиналась с матушки Дзя. Под барабанный бой она передала цветок сидевшему рядом с нею Дзя Ше, а тот по порядку передал дальше. Барабан умолк в тот момент, когда цветок оказался в руках у Дзя Джена, и ему пришлось выпить кубок вина. Сестры начали толкать друг друга в бок. Сдерживая улыбки, они с нетерпением ожидали, какую же шутку он расскажет. Дзя Джен чувствовал, что матушка Дзя в хорошем настроении, и изо всех сил старался ей угодить. Он уже раскрыл было рот, как матушка Дзя пригрозила ему. «Смотри, говори смешное, а то оштрафуем». «Постараюсь», — обещал Дзя Джен. «Если будет не смешно, штрафуйте». «Что же, говори», — кивнула матушка Дзя. В одной семье муж больше всего боялся своей жены, — начал Дзя Джен. Не успел он произнести эти слова, как все рассмеялись. И рассмеялись не потому, что было смешно, а потому, что никогда еще не слышали от Дзя Джена никаких шуток. «Видимо, история будет интересной», — одобрительно заметила матушка Дзя. «Тогда, матушка, наперед выпейте кубок», — нашелся Дзя Джен. «Не возражаю», — ответила матушка Дзя. Дзя Ше тотчас же поднес Дзя Джену кубок, и тот наполнил его вином из чайника. Затем Дзя Ше отдал кубок Дзя Джену, а сам стал в сторонке. Приняв от него кубок, Дзя Джен почтительно поставил его перед матушкой Дзя. Матушка Дзя отпила глоток вина, и после этого Дзя Ше и Дзя Джен вернулись на свои места. «И этот человек, боявшийся своей жены, — продолжал Дзя Джен, — не решался сделать лишнего шага. Но вот в 15-й день 8-го месяца он пошел кое-что купить и вдруг повстречал друзей. Те затащили его к себе и угостили вином. Сам того не желая, этот человек напился до пьяна и уснул в доме друга.